Боярина, как человека бывалого и ничем не рискующего, да вдобавок еще отца двух партизан, избрали в этот день делегатом на съезд. И он же вызвался провести своих постояльцев до Ольгинского перевала. Вышли они на рассвете, когда допевали уже третьи петухи, и видны стали свернувшиеся в лопухах росистые оловянные капли. Всю дорогу до перевала Мартемьянов был молчалив, рассеян, все забегал вперед, по-стариковски налегая на пятки. Рассматривал тропу, деревья. Его широкое в редких рябинах лицо, заросшее жесткой рыжеватой щетиной, было чем-то озабочено. Сережа заметил это беспокойство уже под самым перевалом. Мартемьянов стоял возле серого кривого дуба и в волнении, обламывая кусты вокруг, ковырял пальцем какую-то старинную ржавую засечку. Через минуту его солдатская шапка и порыжевшая от солнца спина мелькали где-то далеко от тропы. «Интересуется», — равнодушно сказал боярин. Пождав Мартемьянова и не дождавшись, они вдвоем взошли на перевал, на солнечный счастливый юр, и море раскрылось перед ними оранжево дымясь. Горный отрог распадался тут на множество мелких отрожков, несших к морю зубчатые стены лиловых хвойных чащ. И до самого моря, все расширяясь и расцветая, стлались промеж них душистые пади, распадки, полные яркой зелени, дубовой глянцевой плотной листвы, красноватых кленов, тисов, орешников. Внизу, вдоль реки, велась кудрявая верба, исходящая пушистым розовым семенем. Цвела черемуха. Березовые девственные рощи, волнуясь и блистая корой, толпились по опушкам солнечных лугов. По лугам неслышно бродили облачные тени. На ближней стороне залива, в виде удлиненной подковы, Сережа с трудом различил какие-то едва проступающие сквозь кусты строеньица, игрушечную колокольню, пакгаузы. «Пост святой Ольги, как называли ранее», — пояснил боярин. «17-го года город считается. Только какой уж там город. Там и домов-то раз-два и обчелся». «Так вот она какая, Ольга», — подумал Сережа. Он был столько наслышан об этом военном поселении, о том, что за обладание им велись ожесточенные бои. И вдруг незначительная деревушка, примечательная только своей колокольней да цинковыми пакгаузами. Но так прекрасны были солнечные долины, веером распростершиеся перед ним, точно перья гигантского павлиньего хвоста, радужные концы которых спускались в голубую воду. И так приятно было ощущение усталости, влажного ветра на щеках, тяжести винчестера, настоящего охотничьего винчестера за плечами. А главное, так еще свежо, так ново было все, что он пережил за последние недели весь их странический путь через леса, перевалы, болота, таинственные ночи у костров, полные безликих шорохов, трепета совиных крыл, далекого звучания падающей воды или осыпающегося щебня, ночи на заброшенных хуторах, на туземных стойбищах, пахнущих дымом и невыделанной кожей, золотисто-розовый туман по утрам, за которым внезапно открывались зеленеющие пашни, поднятые с весны паскотины, шумные села, кипящие вооруженным народом, бурные крестьянские сходы, вереницы подвод, беспрерывная смена лиц и событий, в которой особенно весело было ловить на себе быстрые любопытные взгляды из-под какого-нибудь ситцевого платочка —